Глава вторая. «Кто вы такая?» — резко спросила у нее, но на свой вопрос ответа так и не получила. Вместо этого журналистка подхватила со стола чистую тарелку и принялась накладывать на нее разные вкусности, предложив мне сделать то же самое. «Я не голодна», — сказала ей, все еще дожидаясь объяснения. Заодно мысленно успокоила Лайрин и своего Гореша, сообщив им, что меня никто пока не убивает, так что они могут расслабиться. Впрочем, не особо сильно, потому что такое тоже не исключено. Внезапно подумала, что журналистка как раз маминого возраста, а сила ее магии может свидетельствовать о проявленном даре, который люди получают от своего дракона. Следовательно, она может оказаться всадницей. И тут же, словно в ответ на мои мысли, она произнесла. «Когда-то я училась в Академии Элирена. Но это было давно, лет так 20 назад». Затем улыбнулась мне, после чего официанту, не спускавшего с нас внимательного взгляда. «Мисс Такер, если не возражаете, мы можем устроиться вон за тем столом». И указала мне на самый дальний, под навесом от солнца и рядом с раскидистой ивой. «Вы расскажете мне о своей семье и о том, как вы попали в команду Академии Элирена. Мои читатели будут рады об этом услышать». Кивнув, я все-таки положила на свою тарелку вожделенную корзиночку с икрой, затем вторую, после чего потащилась за журналисткой к выбранному ею столу, теряясь в догадках, что будет дальше. Узнаю ли я новости о своей маме? Или же меня примутся выпрашивать о любви к родине? И насколько был тернист мой путь с острова Чаверти до команды Академии Элирена? Мы учились вместе с Мирандой Лис. Были с ней в одном звене. Негромко произнесла журналистка, когда мы разместились за столом. «Вот то, что тебе стоит знать, Эйвери. И еще то, что меня зовут Люсиль. Люсиль Мендес». Я кивнула. «И как же поживает наша общая подруга Миранда?» Тоже приглушив голос, спросила у нее. «Надеюсь, с ней все в порядке?» Замолчала, дожидаясь продолжения. Решила, что раз уж мама нашла способ передать мне привет через Люсиль Мендес из своего старого звена, то обязательно будет и продолжение. «Не здесь, и не я», — негромко произнесла та. «Миранда обо всем расскажет тебе сама. Приходи завтра в 2 часа дня в кафе «Подорожное». Это на соседней улице с ратушей. Думаю, найдешь». «Найду», — сказала ей. «Значит, завтра?» Заодно принялась прикидывать, как мне выбраться из Академии, если за нами буквально по пятам ходят маги из охраны и распорядители. «Приходи одна, Эйвери. Ты же понимаешь, что любая компания в этом случае будет излишней». «Понимаю». «И да, моей коллеге тоже будет интересно взять у вас интервью, мисс Такер». Неожиданно громко произнесла Люсиль, причем изменившимся голосом. Ее читатели вне себя от восторга и с нетерпением ждут новых историй с Элиреном. Оказалось, к этому времени пресс-конференция в мэрии закончилась, и в сад высыпало множество голодных до сенсации просто голодных журналистов, которые тотчас же оккупировали палатку с деликатесами. Набросились на еду и пунш, а заодно принялись кружить вокруг нашего стола, прислушиваясь к разговору и дожидаясь своего часа, чтобы тоже задать мне вопросы. Расспросить у Люсили о маме больше не было никакой возможности. Нас подслушивали. А некоторые еще и с помощью магии, потому что я почувствовала заклинания, усиливавшие звуки. Поэтому Люсиль задала мне пару ничего не значащих вопросов, на которые я ответила не впопад. Она принялась что-то с деловым видом записывать в блокнот. Я же смотрела на то, как двигались ее тонкие, украшенные золотыми кольцами пальцы. Подозреваю, украшения были довольно дорогими даже для популярной журналистки. А заодно размышляла о том, уж не ловушка ли все это. Завтрашняя встреча в кафе «Подорожное» вызывала у меня множество вопросов. С другой стороны, мама скрывалась именем Миранды Лис еще в Академии. Она сама мне об этом говорила, добавив, что ее второе имя никто не знает, если только ближайшие подруги и ее звено. В нашу предпоследнюю встречу в мире сновидений мама упомянула, что собирает то самое старое звено, и что этим людям она может доверять. А Люсиль подтвердила, что как раз оттуда. И нет, в мире сновидений нас подслушивать никто не мог. У меня все сходилось, а это означало, что завтра днем мне нужно выбраться в город, избавившись перед этим от слежки, после чего разыскать кафе подорожное, где мы могли бы встретиться и обо всем поговорить. Ну что же, довольно рискованно, но другого выхода я не видела. Встретиться с мамой в мире снов мы больше не могли. Присланное зелье было отравлено, да и ничего другого пить я не собиралась. А иначе к маме мне никак не подобраться. Тут возле палатки с едой появился Кайден и спас меня от журналистов. Заодно отказался отвечать на их вопросы, а мне заявил, что в вестибюле мэрии уже распахнули стационарный портал, и наша команда возвращается в академию. «Пойдем, Эвери», — сказал мне. И я, попрощавшись с Люсиль, пошла. По дороге Кайден добавил, что как только он заполучит аналитические отчеты, у нас будет общий сбор команды. Набралось слишком много всего, что неплохо бы обсудить, да и в целом у нас есть о чем подумать. Я была с ним полностью согласна, потому что у меня тоже имелось то, о чем поразмыслить. И думала об услышанном от Люсиль Мендес по дороге к мэрии, и затем продолжила в нашей срез-комнате в общежитии, куда мы пригласили не только охочих до новостей подруг, но еще и Амели с Ингрид из команды Камрана. Все дружно принесли угощение, а Рис щедро открыла последнюю посылку с Кирха, вытащив оттуда множество вкусностей. Я заварила всем чай, а Ясмина достала сладкую рябиновую настойку, которую мы разлили строго по половине глотка каждой. Сразу же стало теплее и уютнее, и мы принялись разговаривать. Обо всем на свете. Амели и Ингрид рассказывали нам о своем острове, оказавшемся чуть ли не в 3 раза больше Элирена, с множеством озер и заболоченных лесов. Затем разговор перекинулся на Академию Камрана, тогда как мы рассказали им о своей. Оказалось, об Академии Элирена в Нерлинге говорят только хорошее. Признают, что здесь можно получить отличное образование, вполне возможно, лучшее в королевстве. Но наш остров считается довольно опасным местом. Ну да, из-за близости границы к Химере и архипелагу Гварн, который Нерлинг всегда считал своим. А наши беспокойные соседи так не думали. «Поэтому мама не отпустила меня в Элирен», — призналась нам Ингрид. «Хотя мне пришло отсюда приглашение. Сказала, чтобы я училась в Камране, а до Академии Нери я по баллам не дотянула». «Оно и к лучшему, что не дотянула», — заявила подруге Амели. «Ты же видела лица парней из той команды. Зачем тебе такое?» И тотчас же попыталась изобразить надутые от собственного высокомерия и напыщенности щеки и вытаращить глаза. Показывала нам участников из столичной академии. Получилось очень весело, и мы посмеялись от души. После принялись обсуждать игроков из других стран, которых с нами не поселили. Каждой команде из Туманного предела и Кхимера выделили по пустующему преподавательскому коттеджу. Но на всех отдельных домов не хватило, поэтому некоторые, по словам Ясмины, пришлось спешно освобождать. «Бедный магистр Йоршир», — вздохнув, произнесла Марлин. У него не только недавно погибла невеста, но еще и дом отобрали. На целую неделю, а то и дольше. Отдали его коттедж кому-то из Туманного предела, а сам он, кажется, перебрался к магистру Диасу. Девушки из Камрана заинтересовались нашим бедным магистром Йоршером, так что пришлось обо всем рассказать. Разговор незаметно перекинулся на магических существ. Раз уж магистр Йоршер преподавал этот предмет, и еще на то, что в нашем зверинце добавилось постояльцев. Оказалось, ирисы и лаванды видели, как драконы и виверны, с трудом удерживая на лету подобную тяжесть, загружали огромные ящики как раз возле зверинца, возле которого спешно возводили дополнительные помещения. Скорее всего, внутри ящиков были клетки, а там магические существа, привезенные на игры как из Туманного предела, так и из Кхимера, которых планировалось разместить в нашем зверинце и в соседних пристройках. Две команды из Нерлинга тоже привезли своих существ. Из Камрана доставили гидр, раз уж у них на острове водный мир. Про команду из Нери никто и ничего не знал. Зато кто-то из Кхимера, по слухам, прибыл аж с василисками. «Ого! Не представляю, как они с ними справились!» Громким шепотом произнес кто-то из целительниц. И все многозначительно переглянулись. Меня же намного больше василисков, о которых я почти ничего не знала, встревожили слова о том, что наши гули при этом бесновались не на шутку. «Да-да, выли так, что у нас с Ирис даже разболелись зубы», — подхватила Айрин. Мы как раз проходили мимо, а в зверинце ужас, что творилось. И вот тогда-то мне стало нехорошо. «Какая же я молодец», — сказала самой себе с сарказмом. «Сижу здесь, в теплой комнате, ем пирожные с печеньем и запиваю все чаем. Веселюсь наравне с остальными, а заодно размышляю, как мне быть, если Видар и Дункан теперь со мной в одной академии, а мама на одном острове. Но при этом я совершенно забыла про бедных Друра и Адрура, которые преспокойно себе жили в пустом зверинце, а сегодня к ним подселили непонятно кого и еще Василиска. Тогда-то мне стало стыдно, а еще тревожно до невозможности. Именно поэтому, попросив разрешения у подруг, я взяла со стола несколько пирожков, завернула их в бумагу и положила в наплечную сумку. После чего сказала, что мне нужно немедленно проведать своих подопечных и отнести им кое-какие гостинцы. Решила быстро сбегать в зверинец, чтобы проверить, что и как, а потом вернуться. Понимала, что дорога может быть сопряжена с определенными сложностями, раз уж на территории Академии полным-полно гостей и охраны. Но звать с собой никого не стала. «Я быстро», — шепнула Рис. «Проведаю Гули и сразу же вернусь. Туда и обратно, обещаю». Подруга окинула меня скептическим взглядом. «Думаю, слишком быстро вернуться тебе вряд ли дадут», — заявила мне и, как оказалось, не ошиблась. Потому что стоило мне спуститься с крыльца общежития и пройти пару десятков метров, выбрав при этом дальнюю дорожку и радуясь тому, что уже начали сгущаться осенние сумерки, и меня почти не видно, как я наткнулась на Дункана Мастерса. Капитан команды Унии неожиданно выбрался из полумрака и встал на моем пути. Причем сделал вид, что случайно здесь очутился, хотя мне показалось, что Дункан специально меня подкарауливал. Да, сидел в кустах рядом с женским общежитием, а потом кинулся меня догонять и догнал. Улыбнулся, потому что я растерянно замерла. Не ожидала его здесь увидеть, а заодно до конца не придумала, как себя с ним вести. Поэтому решила подождать первого шага с его стороны. «Быть может, Дункан сейчас воскликнет. Ну и выросла же ты, Эйвери Цересса. А помнишь наши игры во дворце? Наших собак и полеты с горешами. Как мы удирали от твоих гувернанток и учителей». Но ничего подобного он не произнес. Поравнялся со мной, затем поклонился и вежливо назвал свое имя. «Дункан Мастерс, капитан команды Унии», — представился он. «Я в курсе», — сказала ему, гадая. «Неужели Дункан меня так и не узнал?» «На стадионе называли имена всех капитанов, вот я и запомнила». И снова замолчала. Дункан тоже не произносил ни слова, разглядывая меня в полумраке. Поэтому я, немного подумав, назвала свое имя. Сказала, что меня зовут Эйвери Такер, и я всадница из команды Академии Элирена. Замерла, гадая, что будет дальше. Ведь не просто же так он сидел в кустах. «Я немного заблудился», — фальшивым голосом произнес Дункан. Вернее, голос не звучал фальшиво, но я знала, что он меня обманывал. «Буду рад, если кто-то из местных сможет мне показать, что и где здесь находится. И особенно такая красавица, как ты, Эйвери Такер». И снова поклонился, а затем улыбнулся, показав мне ровные и крепкие зубы. Не зря в Туманном пределе говорят, что все самые красивые девушки остались в Нирлинге. Но я в очередной раз ему не поверила. Сомневалась, что такое могли произносить в обособленном, ненавидящем Нирлинг Туманном пределе, где когда-то нашла себе убежище, спасаясь от гонений горстка мятежных магов и их семьи. К тому же в команде Унии была одна девушка, темноволосая, с короткой стрижкой, которая ей очень шла, изящными чертами лица и большими печальными глазами. И я бы не сказала, что она проигрывала в красоте кому-либо из Нирлинга. Но возражать Дункану не стала, размышляя, по какой причине он меня не узнал. С другой стороны, мы не виделись столько лет. Я подозреваю, порядком изменилась, может, поэтому. Или же он давно понял, кто я такая, но ведет одному ему известную игру? Конечно. Увидев, что Дункан ждет моего ответа, сказала ему. Я все здесь покажу. Ну что же, теперь вранья между нами стало предостаточно, аж целое великое море. Так мы и шли. Я принялась рассказывать Дункану о том, как все устроено в Академии Элирена, улыбнувшись и помахав Натану, вынырнувшему на нашу дорожку. Они смерили с Дунканом друг друга оценивающими взглядами, после чего Натан отправился патрулировать дальше. Дункан же, еще немного послушав, затем собравшись с мыслями, взял и пригласил меня на бал дружбы. «Буду рад, если ты мне не откажешь, Эвери. Твоя красота сразу запала мне в душу, стоило мне увидеть тебя на стадионе. Помню, какие я стоял и не мог отвести от тебя глаз». Я тоже это помнила. То, что он пялился на меня не только на стадионе, но и в мэрии. Но порядком удивилась, когда Дункан замер, оборвав себя на полуслове. Оказалось, на нашу дорожку вышла та самая черноволосая девушка с трагическими глазами из его команды. Встала у нас на пути и уставилась на своего капитана. «Как же быстро ты утешился, Дункан!» — ядовитым голосом заявила ему. «Значит, нашел себе новую пассию. А ведь всего неделю назад я примеряла свадебное платье и размышляла, кого из гостей мы пригласим на наше торжество». «Лейна, что ты здесь делаешь?» — нахмурился Дункан. «Неужели ты за мной шпионила? Если ты вдруг забыла, то между нами все кончено, так что не устраивай сцен». Девушка всхлипнула, затем покачала головой. А я все не могла понять. Гадала, зачем ты это сделал. И чем я тебе не угодила. Искала причину в себе, а она оказалась в другом. Ну что же, теперь мне все ясно. Значит, захотелось новых развлечений на играх Содружества. Ну и козёл же ты, Дункан Мастерс. И я вздохнула. «Наверное, я пойду», — осторожно сказала этим двоим. Посмотрела на плачущую Лейну, которую мне было очень и очень жаль. На Дункана глядеть не стала, так как на козлов в своей жизни я уже успела насмотреться предостаточно. «Если что, со мной он не утешался», — сказала ей. «В этом плане ему ничего не светит. Я всего лишь показывала дорогу до главного корпуса». В ответ она уставилась на меня полным ненависти взглядом, но я уже развернулась и зашагала в противоположном направлении. Ускоряла и ускоряла шаг, а потом побежала. Обходным путем спешила к зверинцу, все быстрее и быстрее, развив при этом приличную скорость. Бежала изо всех сил, пока внезапно не почувствовала, как кто-то стучится мне в голову, спрашивая у меня о разговоре. Но я промолчала. Решила, что сперва закончу со своими делами, разберусь с гулями, а потом придумаю, что мне делать с Видаром Айденом, капитаном команды Академии Каринды. Потому что с Дунканом Мастерсом, капитаном команды Унии, никаких дел больше иметь я не хотела. Уже скоро вдали показались темные очертания здания зверинца. В маленьких оконцах, под самой крышей которого, трепетали магические огоньки. Я засмотрелась на них. Но тут что-то темное размером с большого кота или небольшую собаку выскочило из кустов и кинулось мне под ноги. От неожиданности я не смогла вовремя затормозить. Споткнулась, едва не покатилась кубарем по дорожке, стесывая руки и ноги, понимая, что зацепилась за маленькую виверну. Хорошо, хоть на нее не наступила. И даже не полетела, потому что на моем пути словно из ниоткуда вырос Видар Айден. И в очередной раз храбро меня спас. Принял удар на себя, потому что я впечаталась в него со всего разбега и со всей силы. Повисла у него на шее, и он тотчас же прижал меня к себе.